Глава 5. Арзрум. Азиатская роскошь. Климат. Кладбище. Сатирические стихи. Сираскирский дворец. Харем турецкого паши. Чума. Смерть Бурцева. Выезд из Арзрума. Обратный путь. Русский журнал. Арзрум, неправильно называемый Арзирум, Эрзрум, Эрзрон, основан около 415 года во время Феодосия II и назван Феодосиополем. Никакого исторического воспоминания не соединяется с его именем. Я знал о нем только то, что здесь, по свидетельству Гаджи-Бабы, поднесены были персидскому послу в удовлетворении какой-то обиды телячьи уши вместо человеческих. Арзрум почитается главным городом в азиатской Турции. В нем считалось до 100 тысяч жителей, но, кажется, число сие слишком увеличено. Дома в нем каменные, кровли покрыты дерном, что дает городу чрезвычайно странный вид, если смотришь на него с высоты. Главная сухопутная торговля между Европой и Востоком производится через Арзрум. Но товаров в нем продается мало, их здесь не выкладывают, что заметил и Турнфор, пишущий, что в Арзруме больной может умереть за невозможностью достать ложку ревеня, между тем, как целые мешки оного находятся в городе. Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов «азиатская роскошь». Эта поговорка, вероятно, родилась во время крестовых походов, когда бедные рыцари, оставив голые стены и дубовые стулья своих замков, увидели в первый раз красные диваны, пестрые ковры и кинжалы с цветными камушками на рукояти. Ныне можно сказать «азиатская бедность», «азиатское свинство» и прочее, но роскошь есть, конечно, принадлежность Европы. В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка Псковской губернии. Климат арзрумский суров. Город выстроен в лощине, возвышающейся над морем на 7000 футов. Горы, окружающие его, покрыты снегом большую часть года. Земля безлесна, но плодоносна. Она орошена множеством источников и отовсюду пересечена водопроводами. Арзрум славится своей водою. Евфрат течет в 3 верстах от города, но фонтанов везде множество. У каждого висит жестяной ковшик на цепи, и добрые мусульмане пьют и не нахвалятся. Лес доставляется из Саган-Лу. В Арзрумском арсенале нашли множество старинного оружия, шлемов, лат, сабель, ржавеющих, вероятно, еще со времен Готфрида. Мечети низкие и темны. За городом находится кладбище. Памятники состоят обыкновенно в столбах, убранных каменную челмою. Гробницы 2 или 3 пашей отличаются большей затейливостью, но в них нет ничего изящного, никакого вкусу, никакой мысли. Один путешественник пишет, что изо всех азиатских городов в одном Арзруме нашел он башенные часы, и те были испорчены. Нововведения, затеваемые султаном, не проникли еще в Арзрум. Войско носит еще свой живописный восточный наряд. Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество, как между Казанью и Москвою. Вот начало сатирической поэмы, сочиненной янычаром Амином Оглу. «Стамбул геуры нынче славят, а завтра кованной пятой, как змея спящего, раздавят, и прочь пойдут, и так оставят. Стамбул заснул перед бедой. Стамбул отрекся от пророка, в нем правду древнего Востока лукавый Запад омрачил. Стамбул для сладостей порока мольбе и сабле изменил. Стамбул отвык от поту битвы и пьет вино в часы молитвы. В нем веры чистый жар потух, в нем жены по кладбищам ходят, на перекрестке шлют старух, а те мужчин в харемы вводят, и спит подкупленный евнух. Но не таков Арзрум нагорный, многодорожный наш Арзрум, не спим мы в роскоши позорной, не черплем чашей непокорной в вине разврат, огонь и шум. Постимся мы, струею трезвой святые воды нас поят, Толпой бестрепетной и резвой джигиты наши в бой летят,